Глава 23. Мир без Дэниеля стал каким-то серым, и дело было вовсе не в надвигающейся с севера грозе. Мне то и дело казалось, что сейчас раздастся громкий стук в двери, потом она без разрешения распахнется, и на пороге появится улыбающийся во весь рот Дэн. Но вот прошел час, второй, а этого не происходило. Я сумела поспать пару часиков, а потом у меня разболелась голова, и до самого утра я не сомкнула глаз. Идти в лазарет категорически не хотелось, честно признаться, из общежития вообще выбираться не было никакого желания. К тому же я не представляла, как теперь смотреть в глаза куратору Алис, когда та попадется мне на пути. С трудом выбравшись из этого проклятого платья, я облачилась в хлопковую сорочку выше колена и затолкала подарок матери в мусорную коробку. Видеть я эту вещь больше не могла. Упрямство Реймонда выводило меня из себя. Сколько еще людей должно пострадать, чтобы он принял предложение Кейна? Что он за осел такой? Он обещал прислушаться ко мне, но в итоге даже не думает делать этого. При мыслях о Рее сердце заныло и потребовало отправиться к нему, помириться и пойти на уступки, но я была слишком горда и упряма. Да и как тут не быть такой, если из-за его самоуверенности погиб мой друг? Вскочив с дивана, я заходила по комнате, игнорируя набирающую силу грозу. К слову, об отношениях с ректором... Кажется, я разорвала помолвку. Возможно, сгоряча, не подумав, но разорвала. Я отдала кольцо и просто ушла, несмотря на то, что сердце все равно тянулось к нему. Плевать. Не позволю помыкать собой. Не позволю решать за себя. И не пойду мириться. Если Рэй не хочет меня слушать, то я просто не вижу смысла связывать себя с ним узами брака. Чем брак с ним будет лучше брака с Василиском? Ничем. Все рушится, так и не успев толком начаться. Остановившись перед окном, я уставилась на нависшую над Академией грозовую тучу и обняла себя за плечи. Сейчас мне было так тяжело, что я готовилась вот-вот упасть и позволить раздавить себя этой тяжести. Я устала. Как только я попала в Академию, моя жизнь стала похожа на страшную историю, которую рассказывают непослушным детям перед сном. Мне некуда было деться, и единственное плечо, в которое я могла поплакаться, его больше нет. Неожиданно в дверь раздалось три коротких стука, вынуждающие меня нехотя открыть неожиданному гостю, которым, к моему удивлению, оказался ректор. Он молча прошел в комнату и остановился, глядя в окно. «Больше всего на свете меня волнует твоя безопасность, Кая», — негромко проговорил он. «И ты должна понимать меня». Я закрыла дверь и сложила руки на груди, оставаясь стоять на месте. «Понимаю, но не тогда, когда ради моей безопасности умирают дорогие мне люди». Ответила я. Магистр обернулся и окинул меня недовольным взглядом, а потом, кажется, сдался. Вздохнул и опустил голову, натыкаясь на все еще валяющийся на полу артефакт, то есть уже бывший артефакт. Рэй поднял его за веревку и посмотрел на меня. «Что ты с ним сделала?» Сказано это было таким тоном, что, казалось бы, я совершила что-то противозаконное. Пожав плечами, я ответила. Вытянула из него силу. «Теперь это бесполезная стекляшка. Можете оставить ее себе, лорд-ректор. На память». «Да, язвить эльфы тоже любят. И бабушкина кровь здесь снова сыграла свою роль». Черные глаза мужчины сузились. «Зачем ты это сделала?» «А в чем дело?» «Мой артефакт. Что хочу, то с ним и делаю». Ректор покачал головой и небрежно бросил подвеску на диван. «Ты могла пострадать». «Но не пострадала, лорд-ректор. Зачем вы пришли?» Рэй тоже сложил руки на груди, копируя мою стойку. «Ты вчера забыла свое кольцо». Я покачала головой. «Не забыла, а осознанно оставила. Это разные вещи и причина, магистр. Кроется в вашем поведении и недоверии ко мне, как... к бывшей невесте». «Вот, значит, как». Маг приподнял бровь. В знак подтверждения я просто промолчала. «Кая. Леди Айрис». — поправила я. Рэй сжал челюсти. «Леди Айрис», — буквально прорычал он. «Я надеюсь, вы успокоитесь и захотите вернуть кольцо». Я отрицательно помотала головой. «Ничего не могу обещать, лорд Сен. Я не хочу связывать себя с узами брака с тем, кто не считается с моим мнением. Более того, вы обещали мне это, но не сдержали слова». От перенапряжения мое тело начало дрожать, и тут не было ничего удивительного, ведь на мне сказывалась пережитая ночь, да и чтобы сохранять сейчас спокойствие, мне требовалось много сил. Отвернувшись от мужчины, я прошла и присела в любимое кресло Дэна, рискуя свалиться на пол, если решусь и дальше стоять. Сэнд проследил за мной и едва слышно хмыкнул. «Прости, Кая», — сказал он и подошел ко мне. Я облажался. Вероятно, тот, кто организовывал нападение, вхож в круг доверенных лиц императорской семьи, иначе я не могу объяснить случившееся. Я лично проверил безопасность дворца перед проведением бала. «Тогда вы действительно облажались, магистр», — проговорила я. «И если вы не примете предложение лорда Кейна, то так и не узнаете, кто плетет вокруг интриги. Возможно, он когда-нибудь совершит ошибку и раскроет себя, но разве мы должны ждать? Может погибнуть кто-то еще? Даже я». Тишину в комнате нарушил раскат грома и последующий за ним дождь, чьи капли забарабанили в окна. Рэй стоял и смотрел на меня так, будто раздумывал над тем, как бы извращеннее меня прибить. Не исключая того факта, что ему никто не спел перечить и навязывать свое мнение ровно до тех пор, пока не появилась я. И он бы послал меня к лешему, но из-за своих чувств вынужден идти на компромиссы. «Я знаю», — наконец сказал он. «Именно поэтому я и пришел. Но прежде чем отправляться на остров, мне нужно переговорить с отцом. Составишь мне компанию, дворец?» Я хмыкнула, стараясь сохранять хладнокровие. «В качестве кого, магистр?» «В качестве моей возлюбленной». Не раздумывая, ответил тот. «Переодевайся».